Глава 20. Ульяна. Уже поздний вечер. Катя и Маша крепко спят. Алмаз с ними дрыхнет. А мы продолжаем дружеские посиделки. Артем уже в третий раз в течение 15 минут делает странное выражение лица и ерзает. Я, Поля и Иван не можем не замечать его поведения. «Ты что, опять яйца проверяешь?» Скупо хихикнув, спрашивает Полина, пытаясь держать гомерический хохот. Мы с Ваней стараемся держать серьезное лицо и не ржать. «Не, просто кажется, я все-таки до сих пор ощущаю тут адский жар». Вздыхает Артем с болью в глазах. Он сидит на стуле, ерзает все время, копается в телефоне. Наверное, гуглит все об этом перце. Поля пристает, тянется через стол и хлопает его по руке. И с наигранно серьезным видом говорит: «Ну-ну, не нервничай, Тём. Все пройдет. Ожогов не будет, поверь. Ты же как истинный герой не знал, что перец хабанера — это та еще падла». «Да, не думал я, что сегодняшний отдых шашлыком обернется для меня аварией и перцовой катастрофой». У него делается взгляд, как у человека, который пережил как минимум зомби-апокалипсис и мечтает забыть этот ужас. Иван разливает всем по бокалам вино и говорит другу: «Артем, смотри на ситуацию под другим углом. Ты прокачал себе иммунитет на пару лет вперед. Говорят, перец этот чуть ли не эликсир жизни». «Вот-вот», — кивает Полинка. «Я точно буду жить 1000 лет. Хотите тоже? Ешьте перчики». «Можно и наружно применять», — подкалывает Ваня друга. Артем краснеет и начинает старательно изучать свой бокал. Но, конечно, мы не можем оставить его в покое. Обсуждаем любимые перчики моей подружки и ржем, когда она говорит, что теперь знает способ избавления от ненужных ухажеров. «Полина, ты реально кошмар», — качает головой Зарецкий. Он не принимает участия в веселье, сидит себе дуется то ли на Полину, то ли на себя, то ли на нас с Ваней, или вообще на всех разом. Олька пинает его под столом и грозит, нет, не пальцем, а перчиком, который наколол на вилку, и отправляет его в рот, хрустит и жмурится от удовольствия. У Артема лицо перекашивается. «Эй, братан, ты пережил самый настоящий мужской кошмар». Иван улыбается ему сочувственно. «Я поднимаю этот тост за тебя, Тём. Ты теперь не только горячий, но и острый». И мы снова все ржем. «Да-да, ты теперь как настоящий огнедышащий дракон, только снизу», — угорает над ним Полина. Артем раздраженно вздыхает и залпом выпивает весь бокал. Видно, что ему стыдно, но он не может пока смеяться. Пройдет время, и потом он тоже будет хохотать над сегодняшним происшествием. «Все, успокойтесь, и вообще не нужно больше это обсуждать», — говорит он с нотками злости. «Ну, да ладно тебе», — подмигивает ему Полина. «Мы же все понимаем, это была твоя первая встреча с настоящей остротой. Но теперь ты готов к новым приключениям. Перцы чили, острые соусы, все, что может пронзить твою душу и...» «Замолчи», — шипит на нее Зарецкий. Полина хихикает, крутит головой, а потом, словно по секрету, добавляет. «Зато ты знаешь, что мне нужно дарить перец хабанера». В этот момент Артем делает странное лицо. Он зло смеется, откидывая голову назад. Потом, отсмеявшись, говорит. «Да ты с ума сошла? Я надеюсь, что вижу тебя сегодня в последний раз». Мы с Ваней переглядываемся. Как-то уже не смешно. «Конечно», — не отчаивается Поля. «В качестве свободной женщины в последний раз. Все-таки я спасла тебя». Она задумчиво чешет бровь, усмехается, недобро так и добавляет. «Можно сказать, мы теперь почти родственные души. И я поняла, что тебе не хватает хорошей трепки. Так и быть, займусь я тобой». Я закусываю губу, чтобы не заржать. Артем попал, качественно так увяз в Полинкином намерении приручить этого дикаря. Иван собирается что-то сказать, но я щипаю его за руку, чтобы молчал. Артем долго смотрит на Полину, явно пытается понять, шутит она или говорит серьезно. «О чем ты?» — напрягшись, спрашивает он. Она пожимает плечами, кокетливо накручивает рыжую прядь на пальчик и произносит, глядя на него, заигрывающим тоном. «О том, что наше знакомство началось неправильно. Предлагаю познакомиться заново. Например, начнем знакомство с чего-то сладкого». Артем нервно сглатывает, чешет затылок, переводит растерянный взгляд с Полины на меня и Ваню и говорит. «Черт, ребята, это не женщина, это валькирия в юбке». «Вообще-то я в брюках», — усмехается подружка. «Но в остальном ты прав». «Да, дружище, ты попал», — смеется Ваня. «Кому расскажешь, не поверят». «Эй, не вздумайте никому рассказывать об этих перцах», — спохватывается Артем. «Надо мной все ржать будут до конца жизни». «Ты станешь легендой», — хихикаю я. «А легенды должны оставаться в памяти навечно». И снова нас накрывает веселье. Это дружный смех уже не издевательский, а теплый. «Артем, жизнь — веселая штука, особенно если у тебя есть перец сметана и боевая валькирия», — говорит Иван. Полина уже чуть под шафе встает со своего места и подходит к Зарецкому. Кладет ладошкому на могучее плечо и чуть трясется словами. «Идем, проверим кое-что». Он весь напрягается и даже бледнеет. «Что проверим?» — спрашивает у Полины. «Да не бойся ты, не съем я тебя», — хмыкает она. «Идем. Ваня, ты говорил, что баня свободна?» «Угу», — кивает ей Дубов. «Отлично, тогда до встречи. Наверное, уже утром», — подмигивает она нам. Артем, как завороженный, послушно встает, и они идут в баню, держась за ручки. Он такой весь большой и грозный, и она тоненькая, хрупкая на вид, но с железным и несгибаемым характером. «Интересно», — задумчиво произносит Иван и обнимает меня за плечи. «Что тебе интересно?» — спрашиваю чуть устало и кладу голову ему на плечо. «А меня сладеньким сегодня угостят?» И он говорит уже точно не о еде. Улыбаюсь и говорю. «Если поднимешь меня и отнесешь в спальню, тогда да?» «С удовольствием». «Полина». Утро именно такое, каким должно быть после теплой, неспешной ночи, полный разговоров смеха и неведомых чудес. Я просыпаюсь с легкой головной болью, но эта головная боль не мучительная. Она как-то гармонично сочетается с тем, что в воздухе витает запах страсти и легкого перегара и напоминает о том, что ночь проведена на отлично. Артем лежит рядом. Мужчина тихо посапывает, повернувшись ко мне лицом. Его густые русые волосы растрепаны. Подумать только, еще вчера он меня до жути бесил, впрочем, я его тоже. И вот ночью мы утонули в объятиях друг друга. И эта баня со спальни на втором этаже отлично нам подошла. Сложно понять, как так получилось, что наша встреча, изначально обреченная на провал, переросла в нечто большее. Но ведь и сама жизнь, как говорит Ульяна, удивительная штука, правда? Я тихо вылезла из кровати, стараясь не разбудить Зарецкого. Открыла окно и вдохнула свежего воздуха. На улице свежо и тихо. И все вокруг обещают, что день будет таким же чудесным, как и ночь. Хотя до недавнего времени я и Артем, мы оба могли бы поклясться, что ненавидим друг друга. И тут мне приходит в голову сумасшедшая идея. Я тихо смеюсь и быстро одеваюсь, сбегаю вниз и направляюсь в дом. Улька и ее дочки, утренние пташки, должны уже проснуться. Но если еще спят, то это их проблема. Предварительно стучусь и вхожу внутрь. Как я и ожидала, Ульяна и ее маленький вечный двигатель уже носятся по дому. Точнее, по дому носится Алмаз, а Маша с Катей прыгают по Ивану, который изображает на диване труп. Дубов выглядит слегка потрепанным и явно мечтает о тишине и покое. Да, похмелье и дети несовместимы, но Иван стойко выдерживает их суровый натиск. «Вот так, товарищ, раз связался с Самарцевой и близняшками, то хана тебе, будешь купаться в их неуемной энергии до конца жизни. Так, сама Ульяна уже на кухне, просто Золушка. Всем хеллоу, приветствую бодро уже почти полноценную семью. Я тут вам не помешаю, если приготовлю завтрак для одного викинга». «О, Поля!» Удивляется и одновременно радуется мне подружка, машет мне ладошкой. «А викинг еще спит, что ли? Или это он тебя отправил за завтраком? Кстати, как прошла ночь? Раз баня еще стоит, значит, вы не убили друг друга?» «Ха-ха!» Изображая смех. Ко мне тут же подлетают два светловолосых вихря. Они начинают носиться вокруг, крича так, что я чуть не глохну. От их беготни у меня начинает кружиться голова. Боже, как Улька с ними управляется? Зато Иван облегченно вздыхает и принимает сидящее положение. Выглядит он неважно, похоже, у него мигрень. «Ты как? Вроде не сильно-то и пили», — замечаю я. «Вино оказалось коварным», — страдальчески отвечает мне Дубов и прикрывает глаза, чуть морщится, когда девчонки с визгом возвращаются к нему и просят покатать их. Он что-то отвечает им, и, к моему удивлению, девочки его слушают. Иду к подруге. «Скажи, что и где я могу взять?» Спрашиваю у нее. «Сначала расскажи, что у вас с Артемом». Негромко спрашивает она. «Все круто, Уль. Артем, блин, он шикарный. Но правда, я в восторге. Прям как викинг. Как ты и говорила. Большой, сильный, в постели. Ох, Ульяна, он гигант. Ты бы видела». «Спасибо, не надо», — хихикает она. Я сажусь на стул и мечтательно добавляю. «Природа была к нему очень щедра. Агрегат почти такой же, как я тебе прислала. Сечешь?» «Ого!» — делает она круглые глаза. «Ага!» — киваю с улыбкой. «И что ты думаешь о серьезных отношениях с этим викингом?» — спрашивает Уля. Я пожимаю плечами. «Артем, он не похож на других. Знаешь, рано что-то говорить, но я хочу попробовать». Ульяна загадочно смотрит на меня. «Я тебя понимаю», — шепотом говорит она и кивает мне за спину. «Ваня, он настоящий, какой-то весь мой». Я ей широко улыбаюсь, поправляю небрежный пучок, из которого хотят выскочить волосы, и произношу. «Мне тоже кажется, Уль, что он твой тот самый. Вы так здорово друг на друга смотрите. Мне даже чуть завидно было». Ульяна немного розовеет и кивает мне на холодильник со словами. «Иди, готовь своему викингу завтрак. Но учти, большим мужчинам нужно много еды. И уж точно не твое веганское питание». «Фу, без соплей мокро», — фыркаю я. «Вместе с Улей мы готовим завтрак. Ульяна, как всегда, делает все быстро, однозначно очень вкусно. Она это умеет. А вот мой омлет выглядит довольно странно. Будто это не яйца с помидорами, а чья-то блевотина». «Это были свежие яйца?» Спрашиваю подругу и кривлюсь, когда снова нюхаю то, что приготовила. «Оля, все продукты свежие, просто ты и кухня несовместимы. Давай ты пока не будешь шокировать Артема своими кулинарными антиталантами, да и вдруг он тоже страдает похмельем». Я сдаюсь и иду будить большого мужика, пока Ульяна накрывает на стол снова на улице. Погода сегодня снова классная. «Артем», зову его тихо, чуть наклонившись. «Утро настало, завтрак тебя ждет, очень вкусный завтрак». И мужчина сонно приоткрывает один глаз, потрясающе улыбается и хриплым сосна голосом говорит. «Завтрак, это хорошо. Я как раз с утра голоден, очень-очень голоден. Иди ко мне». Не успеваю я и слова сказать, как он берет меня в охапку и заваливает в постель, подминает под себя и обрушивает на мое лицо, шею, грудь, жаркие поцелуи. Ох ты ж, черт! Завтрак подождет.